и поставить на прикол «Орфрей» — прекрасный большой военный корабль, 52 орудия, длина киля 50 метров. Он, Дюбур, намерен создать небольшое товарищество, чтобы приобрести, отремонтировать и снарядить на морской разбой эту великолепную посудину. Предприятие, однако, требует больших капиталовложений. Не заинтересует ли Франклин своего домовладельца, мосье де Шамона? Конечно, он, Дюбур, мог бы и сам поговорить с Шамоном, но если предложение будет исходить от Франклина, если, так сказать, гений свободы самолично окрылит этот замысел, дело сразу предстанет в совершенно ином свете. «О, корабль мой, корабль, снова несет тебя вал», процитировал он по латыни Горация. Франклин только вздохнул про себя, увидев такую страсть к авантюрам. «Насколько он помнит Горация», — отвечал он, — «в этой оде о корабле много говорится о заботах и тревогах, неизбежных при мореплавании. Он, Франклин, проявил бы черную неблагодарность в отношении любезного мосье де Шамона, если бы, отняв у него дом, навязал ему еще никуда не годный военный корабль». Дюбур немного обиделся. Тем не менее, когда Франклин предложил ему отужинать, он не заставил себя долго просить. Дворецкий мосье Финк, как всегда, позаботился о том, чтобы еда была обильной и вкусной, однако Франклин, евший с большим аппетитом, с огорчением заметил, что кушанье не вызывает у доктора Дюбура прежнего энтузиазма. Он снова заметил, как постарел его друг, и с испугом увидел на его лице Гиппократову маску. Он обречен. Он долго не протянет. Его бедный, его дорогой друг Дюбур. Сам Франклин собирался еще пожить, но он знал, что не сегодня-завтра все может кончиться, и часто размышлял о смерти. Он не был сентиментален. Он видел много смертей. Умирали друзья, умирали враги. Он был писателем до мозга костей и не мог не облекать в слова свои мысли о друзьях и врагах. Он написал множество эпитафий. Постепенно у него вошло в привычку сочинять надгробные надписи друзьям, врагам, мертвым, живым, себе самому. И вот теперь, со смаком уплетая ужин, он подыскивал хвалебные меткие выражения для эпитафии своему другу Дюбуру. А тот, неожиданно нарушая ход его мысли, обеспокоенный деловито сказал: «Вы отменно бодры, мой глубоко уважаемый друг, но все-таки меня тревожит ваша неумеренность в еде. Не следует ли в вашем возрасте быть осторожнее? Бургундская мосье Финка превосходна, и все-таки я советую вам, разбавьте вино водой». Франклин подумал: «Удивительно, что этот врач не замечает своей фасиес гиппократика». Когда Дюбур уже взялся за графин, чтобы подлить ему воды, Франклин прикрыл свой стакан ладонью и сказал: «Библию, старина, вы цитируете менее точно, чем классиков. Апостол Павел рекомендовал наливать не воду в вино, а вино в воду». На следующий день, во вторник, Франклин поехал со своим внуком Вильямом в Отей, чтобы, как всегда, по вторникам провести вечер у мадам Гельвеции. До Отея было немногим больше 2 миль, и Франклин сначала предполагал, что сегодня, ради физического упражнения, пройдет это короткое расстояние пешком. Въезжая, однако, в прекрасное поместье мадам Гельвеции, он порадовался, что прибыл в коляске, приятно являться бодрым, не запыхавшись, не вспотев. Красочный и веселый раскинулся парк. В доме, как всегда, стоял гул. Здесь было полно собак, кошек и канареек, а неугомонные дочери мадам Гельвеции, равно как оба аббата и врач доктор Кабанис, жившие здесь, вносили свою долю в этот жизнерадостный шум. Как всегда, на ужин к мадам Гельвеции приехали друзья, у нее было множество друзей, политиков, писателей, художников. Мадам Гельвеции громко приветствовала доктора. Точно так же она приветствовала его, когда он в первый раз появился у нее в доме. Ему хотелось еще более приобщить эту передовую влиятельную женщину к делам своей страны, и он, не задумываясь, поехал к ней с бывшим министром финансов Тюрго. Она просияла при его появлении и сразу же сердечно протянула ему свою красивую полную руку. «В «Поцелуйте мне руку!» — воскликнула она, — «только без торопливости».